Глава 15. Когда я в первый раз был в этом здании, еще с Сан Санычем, мне даже в голову прийти не могло, что я тут буду вместе с парнями баррикадировать дверь. Да и мне казалось, что тут не из чего строить баррикады, мебели-то практически нет. Однако стол постового, тумбочка, скамейка. Мы подперли и укрепили дверь, которую с той стороны все еще продолжали долбиться. А потом начали стрелять. Наверное, за раз обойму кто-то выстрелил. Вот только дверь тут была прочная. Если же стреляли в замок, так когда дверь подперта металлической же скамейкой и придавлена тяжелым канцелярским столом, то пофиг, работают ли замки. Ирония судьбы. Железная дверь и коридор без окон призваны были деморализовать заключенных. Но теперь они помогали нам защититься от Сан Саныча и темных богов. Что-то подсказывало мне. Если бы Марана и Чернобог захотели, то двери не смогли бы их удержать, потому как люди умирают и за закрытыми дверьми. Но, видимо, темным богам тоже не понравилось, что Сан Саныч начал командовать открыто. Хотя, вполне возможно, я просто выдаю желаемое за действительное. Да, мне очень хотелось, чтобы темные боги перестали слушаться завравшегося руководителя спецслужб. Но в том, что касается Сан Саныча, лучше ожидать худшее. В этом я уже убедился. Пока мы укрепляли дверь, Григорий Ефимович с помощью огня и Агафьи Ефимовны очистили татуировки спецназовцев от змей. И теперь вояки смотрели вокруг зло. Они готовы были биться за светлых богов не по приказу, а по собственной воле. Тот командир, который вызвался вперед своих товарищей на освобождение от проклятия, уже организовал своих коллег, провел перекличку и, можно сказать, сколотил боеспособный отряд. Что касается Ефимыча и огня, они были выжаты. Выжигание татуировок потребовало от них много сил. Но боги держались. «Дальше-то что будем делать?» — весело спросил Перунич. «У тебя на уме одни развлечения», — начала журить его Агафья Ефимовна. Но Буря остановил ее. «Он прав. Нам нужно решить, что делать дальше. Спрятаться-то от Маранки и Мрака с Холодом мы смогли». Но это все временные меры. То, что нас тут скоро достанут, лично у меня не вызывает сомнений. Так что нам нужно решить, как будем действовать. Григорий Ефимович согласно кивнул. Да и остальные были согласны с Борей. На меня никто из богов не смотрел. Как будто и не из-за меня они тут оказались. Парни наши тоже не обращали на нас с Сариком внимания. Я бы даже сказал, демонстративно не обращали. Ну и пофиг на них. И я спросил у спецназовцев. «Наших ребят тут держат или где-то в другом месте?» Командир из только что освобожденных от змей татуировок спецназовцев ответил. «Кого-то тут, кого-то в другом месте. А тех, кто тут, мы можем освободить?» — снова спросил я. Командир помолчал немного и, кивнув, пробормотал с горечью. И подумать не мог, что буду нарушать присягу. На что Боря ему возразил. «Вы присягали защищать жителей Рувении, вспомни слова присяги». Я слушал их и вспоминал, как вот так же во время теракта Боря объяснял Глебу и его парням, что присягали они не на то, чтобы исполнять приказы Сан Саныча, а чтобы защищать людей. Хотя наверняка в присяге было и про подчинение к приказам, потому что какая же армия без воинской дисциплины? Если не будут исполняться приказы командира, то боеспособность отряда будет никакая. Так что в словах командира спецназовцев была своя правда. Однако что делать, если командир уничтожает простых жителей своей страны? Тоже исполнять его приказы? И как потом в глаза людям смотреть? Спецназовец вздохнул и ничего не ответил. Только сказал мне. «Идем». Потом показал на нескольких своих подчиненных. «Ты со мной. Остальным обеспечить круговую оборону». Я не понял, почему круговую-то? От кого? От кого я понял довольно-таки быстро. Едва мы прошли вглубь по коридору. Завернув очередной раз, мы увидели перед собой двоих постовых. Они охраняли вход в... не знаю куда. Короче, стояли около дверей с автоматами в руках. И я понял, что военных внутри здания еще много. Увидев спецназовцев, постовые в первый момент расслабились. Но едва я и Арик, который пошел за мной, появились за спинами вояк, как постовые тут же взяли оружие на изготовку, и один из них заорал. «Стой! Свои же!» — ответил ему командир спецназовцев. «Не подходи, стрелять буду», — не унимался постовой. Дверь, которую они охраняли, находилась в конце коридора, и никаких ответвлений не было. Так что сказать, что мы просто мимо проходили, не получится. Но то, как командир спецназовцев уверенно направился к этой двери, говорило о том, что наши находятся за ней. Плюс запор находился снаружи и очень походил на тот, который был в допросной. Хотя это точно была не допросная. Во всяком случае, не та, в которой состоялась моя беседа с Сан Санычем. Однако я не удивлюсь, если тут есть такая же. А может, и не одна. «Боец, ты с ума сошел?» — рявкнул командир. «Ты на кого оружие наставляешь?» «А ну, смирно, доложить по форме». Наши спецназовцы шли, держа свое оружие на плече, как бы не собираясь применять его. Вполне возможно, что и не собирались применять, потому как тут, в узком коридоре, это гиблое дело. Да и против своих же. Командир ведь теперь понимал, что татуировки не позволяют видеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Так что постовые просто выполняли свой долг и однозначно не заслужили смерти. Постовые замешкались после начальственного окрика. И этой короткой заминки хватило, чтобы освобожденные от змеиных татуировок бойцы ринулись на постовых. Схватка была короткой. Вскоре обезоруженные, испеленатые постовые были отконвоированы Григорию Ефимовичу на выжигание проклятия. А командир подошел к двери и отодвинул засов. Потом открыл дверь. Внутри действительно были наши ребята. Те самые, кто не успел уйти из квартиры Веры Павловны. Они сидели в углу, все были в наручниках. Это была небольшая камера. Тут не было ни лавок, ни коек, ни скамеек, ни стульев. Голые стены, пол и потолок. Без окон. И только одна мерцающая и гудящая лампа дневного света на потолке. И где только такую откопали. Когда мы вошли, ребята вскочили, и Арик тут же кинулся к ним. А я остановился в дверях. Я искал взглядом Марину, но ее тут не было, как не было и Ильи. Командир тем временем начал расстегивать наручники у ребят. «И у него расстегните», — попросил я и показал на Арика, на кистях которого до сих пор болтались браслеты. Мало того, что болтались, так еще и причиняли боль, натирая ожоги. Командир потянулся было, но замер в недоумении, глядя на наручники. И действительно, они были оплавлены. Возможности снять с Арика браслеты не было никакой. Пока, во всяком случае. Я не мог расплавить их, потому что ожог будет намного сильнее. Для ключа больше не было скважины. Точнее, она была, но была настолько сильно деформирована, что ключ в нее не смог бы войти. Оставалось найти возможность перепилить. Но вряд ли тут были необходимые инструменты. «Извини», — сказал я Арику, чувствуя за собой вину, что ему теперь придется ходить вот так. «Все нормально», — ответил Арик и спросил у командира. «А где остальные ребята?» Командир пожал плечами. «Может, в других допросных. А может, и в управлении. Я знаю, что Сан Саныч распорядился несколько человек отправить туда. Не знаю, зачем. Зато я знал, зачем. Если учесть, что я не увидел Марину и Илью, то Сан Саныч забрал их, чтобы иметь возможность надавить на меня. Но оставалась надежда, что, как сказал командир, они в других допросных. А потому я спросил, а мы можем освободить всех, кто тут есть? Я имею в виду в этом здании. Кроме Марины с Ильей, я надеялся освободить еще и своих родных. Хотя и понимал, что вряд ли они тут. Но чем черт не шутит?» Командир кивнул и сказал вернувшимся спецназовцам, которые провожали постовых к Григорию Ефимовичу. «Идем к четвертой камере». И снова мы пошли по коридору. Освобожденных же ребят отправили к Григорию Ефимовичу и Боре. Чтоб не ходить по коридорам толпой. А то постовые сразу же огонь откроют. Не будут выяснять, зачем мы пришли. Мы прошли по всем коридорам, открыли все камеры. Попутно отвели Григорию Ефимовичу на выжигание змей-татуировок около 20 бойцов. Но ни Марины с Ильей, ни моих родных среди освобожденных не было. Зато освободили парней из команды Глеба. Их после того, как они уехали из квартиры Веры Павловны, сразу же посадили за решетку. Всех. Включая и парня, который по причине отравления просидел в туалете и на встречу с нами не ездил. За что его, было совсем непонятно. Освободить-то мы освободили, но что делать дальше, было неясно. На улицу выходить нельзя, и тут оставаться не годится. Когда мы пришли с последней партией освобожденных, ими оказались совершенно левые люди, и единственная вокруг них была яркая аура волшебников. Так вот, когда мы пришли с последними освобожденными, Григорий Ефимович сказал: «Сейчас всем отдыхать, ждем восхода, потом будем прорываться». Я сел, прислонившись спиной к стене, и закрыл глаза. В дверь продолжали ломиться. Долбили ее чем-то тяжелым, но пока она держалась. Понятно, что в таких условиях отдых получится так себе, однако бессонная ночь давала о себе знать. Я чувствовал усталость. Хотя вполне возможно, что такое состояние было от бессилия, от того, что я не знал, где родители, Сонька и Марина с Ильей. Да и Игоря Петровича с теми ребятами, кто пробирался в штаб-квартиру вместе с ним, среди освобожденных не было. Да, про Соньку мама говорила, что она у дедушки с бабушкой. Но я не был уверен, что это мне не приснилось, поэтому готовился к худшему. Не верил я, что Сан Саныч так просто отдаст дополнительный рычаг давления на меня. Достаточно вспомнить наш с ним разговор в допросной, когда он спрашивал, пойдет ли Сонька в школу и любит ли она котят. Кстати, о котятах. Как только я сел, ко мне подошел Дема и забрался на колени. Через миг его тарахтение уже разносилось по всему коридору, успокаивая всех. И действительно, как только раздалось тарахтение, лица людей начали расслабляться, появились улыбки. Нет, все по-прежнему осознавали серьезность нашего положения, но появилась надежда, что ли. Агафья Ефимовна помогала раненым. У нее не было с собой травок, отваров и мазей, но она заговаривала раны, и боль отступала. Я это видел. К ней подходили люди с выражением страдания, а уходили успокоенными и расслабленными. Нет, раны полностью не заживали, но болели меньше. Арик с Юрием тоже подошли к Агафье Ефимовне. Она осмотрела их ожоги и нахмурилась. Потом окликнула: «Огонь, подойди». Мой предок подошел, но ожоги он только глянул. Зато внимательно рассмотрел браслеты, а потом покачал головой. «Я ничего сейчас не смогу сделать», — сказал он. «Если попробую расплавить, то ожоги станут еще больше». К ним подошли Григорий Ефимович и Перунич и тоже начали рассматривать браслеты. Григорий Ефимович тоже покачал головой и повторил слова огня. «Боюсь, ничего нельзя сделать», — со вздохом сказал он. «Только распилить, но у нас нет инструментов». Собственно, он повторил мои слова. Арик погладил руку рядом с ожогом, и я понял, что боль он испытывает немалую, но старается не показывать. Вот только я очень хорошо знал этого бандерлога. И тут Перунич усмехнулся с видом превосходства. «Их же просто нужно расплавить быстро», — весело предложил золотой мальчик. «Давайте я сейчас...» Меня от его предложения аж подбросило, отчего Дема обиженно мяукнул и уцепился когтями за штанину, а потом живо скарабкался мне на плечо и уже там начал усиленно мурлыкать. «Только тронь!» — заорал я на Перунича. «Я тебе так потом расплавлю, что мало не покажется». «Только и можешь, что грозить», — усмехнулся Перунич. «А сам бесполезный». «Перунич!» — одновременно воскликнули Агафья Ефимовна и огонь. А Григорий Ефимович только покачал головой. «Отца на тебя нет». «Да, нет», — с вызовом закричал золотой мальчик. «И что? Отцу никогда до меня не было никакого дела. Да и матери тоже. Сын!» С болью в голосе воскликнула Агафья Ефимовна. «Что, сын, правда глаза колет?» Мне эти истерики и семейные разборки были по барабану. Не обращая внимания на золотого мальчика и остальных богов, я подошел к Арику и взял его за руку с браслетом. От тарахтения Демы мне в голову пришла мысль, и я боялся спугнуть ее. В общем, можно было попробовать снять браслеты и при этом не сжечь руки к херам. Но для этого кое-что мне было нужно, и я огляделся в поисках необходимого мне материала. И он нашелся. «Дайте ваши ремни, пожалуйста», — попросил я у спецназовцев. Перунич и Ефимичи замолчали и вместе с огнем уставились на меня. А я взял протянутые мне широкие ремни и осторожно просунул их под браслетом. Арик поморщился, когда кожа ремней соприкоснулась с ожогами, но руку не отдернул. Хорошо, что запястье у моего друга было не самое широкое, поэтому я смог просунуть два толстых широких кожаных ремня под металл наручника. Просунул так, чтобы один ремень был со стороны ладони и прикрывал вены, а второй был с тыльной стороны. Потом два конца я отдал спецназовцам и сказал: «Как скажу, тяните со всей силы в разные стороны». Те кивнули, что поняли. И, похоже, они поняли и мой замысел, потому что один из спецназовцев поправил ремни так, чтобы они были напротив друг друга. Когда все было готово, я сказал Арику: «Я постараюсь все сделать быстро, чтобы ожог был не сильным, но ты потерпи, брат». Арик похлопал меня второй рукой по плечу: «Не волнуйся, у тебя получится». По моей задумке, кожаные ремни не только должны защитить руку от ожогов, но и разорвать разогретый наручник. И в идеале сделать так, чтобы раскаленный металл не коснулся кожи. Но я прекрасно понимал, что как бы я ни старался минимизировать воздействие огня, совсем избежать ожогов не получится. А потому, прежде чем приступить, несколько минут собирался с духом. Первым не выдержал Дема и начал вылизывать мне ухо. Я развернул паршивца, но он успел лизнуть своим шершавым языком и мой палец. Как ни странно, это отвлекло меня и помогло решиться. Проделав несколько дыхательных упражнений, собирающих магию, и покатав внутри солнышко, чтобы ископить силу и потом воздействовать на металл по максимуму, я взялся за открытые металлические участки наручника с двух сторон и скомандовал: «Тяните». Спецназовцы потянули за ремни, а я направил огонь в пальцы рук. Точнее, в металл наручника. Я сжал огонь буквально в точку, только в том месте, где касался металла. Возможно, поэтому металл моментально раскалился до бела и размяк. И порвался, едва начал плавиться. Все произошло настолько быстро, что я даже растерялся. Агафья Ефимовна тут же подхватила освобожденную от наручника руку Арика. Мягкий заговор и легкое свечение тут же погасили вспыхнувшую было от ожога боль. Да и новый ожог был не сильно большим. Тем не менее, Агафья Ефимовна обработала раны каким-то антисептиком из аптечки, которая лежала в столе дежурного. Получалось, немного лекарств у нас все-таки было, но слишком мало. Хорошо, хоть на ожоги хватило. Как только закончили с обработкой руки, Арик протянул мне вторую руку. «Тут тоже уберешь?» — спросил он. «Конечно», — ответил я, уже увереннее взял снова протянутые ремни. Со второй рукой Арика все получилось так же быстро. И снова едва разогретый наручник разорвался, над ожогами начала колдовать Агафья Ефимовна. А ко мне подошел Юрий. «Теперь моя очередь?» — спросил он. Я глянул на его руку и мысленно застонал. У него запястья были широкими, и наручник плотно облегал руку. Из-за этого и ожоги с первого раза были гораздо сильнее, и места между наручником и телом было очень мало. И как теперь быть?